34. Мерседес сворачивает с бульвара Спайсера на служебную дорогу, по обе стороны которой тянутся щиты с надписями «Для снабжения ЦКИ» и «Только для сотрудников». Через четверть мили путь преграждают откатные ворота. Они закрыты. Джером тормозит возле столба, на котором установлен аппарат внутренней связи. Над ним табличка. «Чтобы въехать, звоните». «Скажи им, что мы полиция», — говорит ему Ходжес. Джером опускает стекло, нажимает кнопку. Ничего не происходит. Нажимает еще раз и держит. У Ходжеса мелькает мысль, достойная кошмарного сна. На звонок Джерома ответит робот с женским голосом и примется рассказывать о ЦКИ. Может, добавит что-то новенькое. Но отвечает человек, пусть и не такой приветливый, как робот. «Въезд запрещен». «Полиция!» — представляется Джером. «Откройте ворота!» «Что вам надо?» «Я только что сказал, откройте эти чертовы ворота! У нас чрезвычайная ситуация!» Ворота начинают открываться, но вместо того, чтобы подъехать к ним, Джером опять нажимает кнопку. «Вы из службы безопасности?» «Я старший сторож», — произносит неприветливый голос. «Если вам нужна служба безопасности, звоните в их офис». «Там никого нет», — говорит Ходжес Джерому. «Они в зале, все до единого. Просто проезжай». Джером проезжает, хотя ворота открылись не полностью. Царапает отполированный бок Мерседеса. «Может, они его поймали?» — говорит он. «Приметы им известны. Так, может, поймали?» «Нет», — возражает Ходжес. «Он в зале». «Откуда вы знаете?» «Прислушайся». Музыки они еще не слышат, но теперь, когда стекло опущено, из здания доносится гул. «Концерт идет. Если бы люди Уиндема поймали парня с взрывчаткой, они бы тут же прервали концерт и всех бы эвакуировали». «Как он мог проникнуть в зал?» — спрашивает Джером и бьет по рулю. «Как?» Ходжес слышит ужас в голосе юноши. «Все из-за него. Во всем виноват он». «Понятия не имею. Фотографию они получили». Впереди широкий бетонный пандус, ведущий к разгрузочно-погрузочной зоне. Несколько рабочих из технического персонала сидят на ящиках из-под аппаратуры и курят. У них выдался перерыв. Открытая дверь ведет куда-то за сцену, и через нее доносится музыка. И другой звук. Вопли тысяч девочек, каждый из которых может оказаться в эпицентре взрыва. Каким образом Хартсфилд проник в аудиторию, значения уже не имеет, если только не поможет его найти. Но как, скажите на милость, им удастся это сделать в темном зале, заполненном тысячами людей? Когда Джером останавливает автомобиль у пандуса, Холли говорит. «Де Ниро сделал себе ирокез. Может, Хартсфилд тоже?» «О чем ты говоришь?» — спрашивает Ходжес, вылезая с заднего сиденья. Мужчина в униформе Кархарт, цвета хаки, идет к ним от двери. «В таксисте Роберт Де Ниро играл безумца, которого звали Трэвис Бикл», — объясняет она, когда они втроем спешат к охраннику. «Решив убить политика, он обривает голову, чтобы его не узнали, а волосы оставляет только посередине. Такая прическа называется ирокез. Брэди Хартсфилд ирокез оставлять бы не стал, потому что выглядел бы с ним очень странно». Ходжес вспоминает волосы в раковине ванной. Не того оттенка, что у мертвой женщины. Холли, возможно, ку-ку, но Ходжес думает, что сейчас она права. Хартсфилд побрился наголо. Хотя вряд ли этого хватило, потому что... Старший сторож подходит к ним. «Так в чем дело?» Ходжес достает удостоверение, показывает. Большой палец вновь закрывает дату. «Детектив Ходжес, как вас зовут, сэр?» «Джейми Голлисон». Его взгляд смещается на Джерома и Холли. «Я его напарница», — говорит Холли. «Я его стажер», — говорит Джером. Рабочие наблюдают. Некоторые торопливо гасят сигареты. Возможно, это совсем не табак. За дверью виднеется освещенное потолочными лампами складское помещение, заставленное бутафорией и разрисованными брезентовыми задниками. «Мистер Голлисон, у нас серьезная проблема», — говорит Ходжес. «Вы должны вызвать сюда Ларри Уиндема. Немедленно!» «Не делайте этого, Билл!» Несмотря на растущую тревогу, он отмечает, что Холли впервые называет его по имени. Ходжес не реагирует на ее слова. «Сэр, мне нужно, чтобы вы связались с ним по мобильнику». Голлисон качает головой. «Сотрудники службы безопасности не берут с собой мобильники, когда они при исполнении, потому что всякий раз, когда у нас такие большие шоу, я хочу сказать, большие детские шоу, со взрослыми иначе, сети перегружены, и дозвониться невозможно. Охранники носят с собой...» Холли дергает Ходжеса за рукав. «Не делайте этого. Вы его спугнете, и он приведет ее в действие. Я знаю, что приведет». «Возможно, она права», — соглашается Джером. И, вспомнив свой статус стажера, добавляет. «Сэр,